Часть четвертая. Повелители гиперпространства. Глава тринадцатая. За пределами будущего. Эпиграф. Что означает возраст миллион лет для цивилизации? Всего несколько десятилетий мы располагаем радиотелескопами и космическими кораблями. История нашей техники насчитывает несколько сотен лет. Развитая цивилизация, возраст которой миллионы лет, ушла от нас так же далеко, как мы ушли от Галаго или Макак. Карл Саган. Физик Пол Дэвис однажды высказался о том, чего нам следует ждать, когда мы разгадаем загадки объединения всех взаимодействий в единую суперсилу. Он писал, что мы сможем менять структуру пространства и времени, самостоятельно вязать узлы в пустоте и создавать материю как по заказу. Управление суперсилой позволит нам конструировать и преобразовывать частицы по желанию, порождая таким образом экзотические формы материи. Возможно, мы сумеем даже оперировать размерностью самого пространства, создавать причудливые рукотворные миры с невообразимыми свойствами. Воистину, мы станем властителями Вселенной. Примечание. Пол Дэвис. Суперсила. Поиски теорий великого объединения природы. Пол Дэвис. Superforce. The Search of a Grand Unified Theory of Nature. New York. Simon and Schuster, 1984. Конец примечания. Когда нам удастся обуздать силу гиперпространства? Экспериментальное подтверждение теории гиперпространства, по крайней мере косвенное, может быть получено уже в 21 веке. Но запасы энергии, необходимые для оперирования десятимерным пространством-временем, а не только для подтверждения и превращения во «властителей Вселенной» в кавычках, в ближайшие столетия останутся недосягаемыми для нашего уровня развития техники и технологий. Как мы уже убедились, чтобы совершать почти чудеса, например, создавать так называемые червоточины или менять ход времени, необходимо колоссальное количество материи-энергии. Для того, чтобы повелевать десятым измерением, мы должны либо вступить в контакт с имеющейся в галактике разумной жизнью, представители которой уже научились управлять энергией астрономического уровня, либо еще несколько тысяч лет приобретать это умение самостоятельно. К примеру, наши нынешние ускорители частиц могут придать частице энергию, превышающую 1 ТЭФ. Эта энергия возникает, если электрон ускоряется в поле с разностью потенциалов 1 ТЭФ. Крупнейший на данный момент ускоритель находится в Женеве, Швейцария. Им управляет консорциум 14 европейских стран. Но и его энергия незначительна по сравнению с необходимой для изучения гиперпространства. 10 в 19 степени миллиардов электровольт, что в квадриллион раз больше, чем энергия, которую мог бы обеспечивать сверхпроводящий суперколлайдер. Квадриллион, единица с 15 нулями после нее, может показаться невообразимо большим числом. Для исследования этой невероятной энергии требуется ускоритель длиной миллиарды миль, или же принципиально иная технология. Даже если мы потратим валовой национальный продукт всех стран мира и построим сверхмощный ускоритель частиц, мы и тогда не сумеем получить энергию, близкую к необходимой. Прежде всего потому, что управление энергией такого уровня – невыполнимая задача. Однако необходимое количество энергии – уже не покажется нам абсурдно огромным, если мы поймем, что технология развивается экспоненциально. Этот факт нам трудно охватить разумом. Для того, чтобы понять, насколько стремителен экспоненциальный рост, представьте себе бактерию, которая делится надвое каждые 30 минут. Если ее развитию ничто не препятствует, тогда всего через несколько недель единственная бактерия породит колонию, масса которой сопоставима с массой планеты Земля. Люди живут на этой планете около 2 миллиона лет. Однако быстрое и неуклонное движение к современной цивилизации в последние 200 лет стало возможным благодаря экспоненциальному росту научных знаний. То есть темпы роста пропорциональны объему уже накопленных знаний. Чем больше мы знаем, тем быстрее можем узнать еще больше. Так, за период, прошедший после окончания Второй мировой войны, мы накопили больше знаний, чем за все 2 миллиона лет эволюции на этой планете. По сути дела, количество знаний, которыми располагают наши ученые, удваивается примерно каждые 10-20 лет. Таким образом, важно иметь возможность проанализировать историю нашего развития, чтобы оценить экспоненциальный рост техники и технологии, проанализируем эволюцию человечества, сосредоточив внимание на энергии, доступной среднестатистическому человеку. Это поможет нам в соответствующей исторической перспективе рассмотреть энергию, необходимую для исследований десятимерной теории. Развитие цивилизации по экспоненциальному закону. Сегодня мы, не задумываясь, отправляемся на воскресную прогулку за город в автомобиле с двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Но на протяжении почти всей эволюции человечества в распоряжении среднестатистического человека находилось гораздо меньше энергии. В давние времена основным источником энергии была сила наших рук, составляющая примерно 1/8 лошадиной. Люди странствовали по земле небольшими группами, охотились и собирали пищу во многом так же, как стайные животные, пользуясь одной только энергией своих мышц. Ситуация с энергией начала меняться лишь в последние 100 тысяч лет. С изобретением ручных инструментов люди получили возможность усилить мощность собственных конечностей. Копья прибавили силы рукам, дубинки – кулакам, ножи – челюстям. В этот период энергия, вырабатываемая человеком, удвоилась, составив примерно четверть от лошадиной. По прошествии примерно 10 тысяч лет энергия, вырабатываемая человеком, снова увеличилась в 2 раза. Основной причиной этих перемен стал, вероятно, конец ледникового периода, который затормозил развитие человечества на 1000 лет. Человеческое общество на протяжении 100 тысяч лет, состоявшее из небольших групп охотников и собирателей, заметно изменилось с открытием земледелия вскоре после таяния ледников. Кочующие группы, которым больше было незачем преследовать добычу на равнинах и в лесах, образовывали небольшие поселения там, где урожай можно было собирать круглый год. После таяния ледникового щита стало возможным одомашнивание таких животных, как лошади и буйволы, и мощность энергии, доступной человеку, выросла примерно до 1 лошадиной силы. Вместе с расслоением земледельческого общества появилось и разделение труда. Постепенно в обществе произошли важные изменения. Переход к рабовладельческому строю. Это означало, что один человек-рабовладелец мог распоряжаться энергией 100 рабов. Этот внезапный рост энергии спровоцировал нечеловеческую жестокость и вместе с тем способствовал появлению первых настоящих городов, правители которых приказывали своим рабам управлять примитивными подъемниками, рычагами и блоками, воздвигая крепости и памятники для господ. Благодаря этому росту энергии в пустынях и лесах вырастали храмы, башни, пирамиды, огромные города. С энергетической точки зрения, на протяжении почти 99,99% времени существования человечества на Земле технологический уровень нашего вида был всего на шаг впереди по отношению к животным. Лишь в последние несколько столетий людям стала доступна мощность, превышающая одну лошадиную силу. Несомненные перемены пришли с началом промышленной революции. Открытие Ньютоном законов всемирного тяготения и движения позволило свести механику к ряду четко определенных уравнений. Таким образом, классическая теория силы тяготения Ньютона в каком-то смысле проложила путь для современной теории машин и механизмов. Благодаря этому в XIX веке стало возможным широкое распространение паровых двигателей. Применение пара позволило среднестатистическому человеку управлять энергией мощностью десятки и сотни лошадиных сил. К примеру, появление железных дорог способствовало освоению целых материков. Паровым судам обязана своим развитием современная международная торговля. Источником энергии для того и для другого служил пар, подогреваемый с помощью угля. Человечеству понадобилось более 10 тысяч лет, чтобы создать современную цивилизацию не только на территории Европы. При наличии паровых, а позднее и работающих на жидком топливе двигателей в США, в течение одного столетия прошла индустриализация. Таким образом, управление всего одной фундаментальной силой природы существенно увеличило энергию, доступную человеку, и необратимо изменило общество. К концу XIX века изучение Максвеллом силы электромагнитного взаимодействия вновь произвело революцию в использовании энергии. Электромагнитная сила сделала возможной электрификацию наших городов и домов, экспоненциально повысила универсальность и мощность наших машин. Паровые двигатели были заменены мощными генераторами. Последние 50 лет открытие силы ядерного взаимодействия в миллион раз увеличило энергию, доступную одному человеку. Так как энергия химических реакций измеряется в электрон-вольтах, а энергия расщепления и слияния в миллионах электрон-вольт, у нас появилась возможность пользоваться мощностью, увеличившейся в миллион раз. Анализ исторического изменения потребностей человека в энергии наглядно свидетельствует о том, что на протяжении всего 0,01% времени нашего существования мы пользуемся энергией по уровню, значительно превосходящей энергию, доступную животным. Тем не менее, всего за несколько столетий мы сумели высвободить огромное количество энергии электромагнитного и ядерного взаимодействия. А теперь оставим в покое прошлое и поговорим о будущем, пользуясь теми же методами, чтобы понять, в какой момент мы сможем управлять суперсилой. Цивилизации первого, второго и третьего типа. Футурология, или предсказание будущего на основании рациональных научных суждений, рискованная наука. Кое-кто вообще считает ее не наукой, а чем-то вроде фокусов или колдовства. Футурология заслуженно пользуется этой сомнительной славой. Все так называемые научные опросы о следующем десятилетии, проведенные с участием футурологов, угодили мимо цели. Примитивность футурологии как науки объясняется тем, что нам свойственно мыслить линейно, а знания развиваются экспоненциально. К примеру, опросы футурологов показали, что они берут известные достижения технологий и просто удваивают или утраивают их, предсказывая будущее. Опросы в 1920-х годах показали, что футурологи предсказывали: через несколько десятилетий целый флот дирижаблей будет возить пассажиров через Атлантику. Однако наука выбирает неожиданные пути развития. В краткосрочной перспективе, при экстраполяции на несколько лет, можно с уверенностью предсказывать, что наука будет неуклонно осуществлять количественное усовершенствование существующих технологий. Но при экстраполяции на несколько десятилетий мы видим, что определяющим фактором становятся качественные прорывы в новых сферах и открытие новых отраслей в неожиданных местах. Вероятно, самый известный промах футурологов – предсказание Джона фон Неймана, отца современного компьютера и одного из самых выдающихся математиков столетия. После войны он сделал два прогноза. Согласно первому, в будущем компьютеры станут настолько громоздкими и дорогостоящими, что их смогут позволить себе лишь правительства развитых стран. Согласно второму, компьютеры смогут точно предсказывать погоду. В действительности развитие компьютеров продолжалось в противоположном направлении. Нас захлестнул вал недорогих миниатюрных компьютеров, умещающихся на ладони. Компьютерные чипы стали настолько дешевыми и многочисленными, что теперь являются неотъемлемой частью современной бытовой техники. У нас уже есть так называемая умная пишущая машинка, текстовый процессор, и, скорее всего, со временем появится умный пылесос, умная кухня, умный телевизор и так далее. При этом даже самые мощные компьютеры не научились предсказывать погоду. Хотя классическое движение отдельных молекул в принципе предсказуемо, изменение погоды – настолько сложный процесс, что достаточно одного чиха, чтобы вызвать искажение, которое при распространении на тысячи миль усилится и, возможно, в конце концов вызовут ураган. После всех этих предостережений, давайте определимся, когда цивилизация – либо наша, либо другая космическая, получит возможность управлять десятым измерением. Астроном Николай Кардашев из бывшего Советского Союза однажды классифицировал цивилизации будущего следующим образом. Цивилизация первого типа контролирует энергетические ресурсы целой планеты. Эта цивилизация способна управлять погодой, предотвращать землетрясения, внедряться в глубины земной коры и пользоваться дарами океанов. Она уже завершила исследование своей Солнечной системы. Цивилизация второго типа контролирует энергию самого Солнца. И это не просто пассивное ее использование. Цивилизация данного типа осваивает Солнце. Ее энергетические потребности настолько велики, что мощность Солнца эксплуатируется непосредственно для приведения в действие машин. Эта цивилизация начнет колонизацию местной Солнечной системы. Цивилизация третьего типа контролирует энергию всей галактики. Источником энергии ей служат миллиарды звездных систем. Вероятно, представители этой цивилизации уже освоили уравнение Эйнштейна и могут по своему желанию манипулировать пространством-временем. Базис этой классификации довольно прост. Деление на уровни производится в зависимости от источника, снабжающего цивилизацию энергией. Цивилизация первого типа пользуется энергией целой планеты. Цивилизация второго типа – энергией целой звезды. Цивилизация третьего типа – энергии всей галактики. Эта классификация оставляет без внимания любые предсказания, относящиеся к подробностям характера будущих цивилизаций, подробностям, которые наверняка ошибочны. И вместо этого сосредотачивается на таких аспектах, которые могут быть понятны посредством законов физики, например, снабжении энергией. Нашу цивилизацию, в отличие от перечисленных, можно отнести к нулевому типу, так как она лишь начинает черпать планетарные ресурсы, но не располагает технологическими и другими возможностями, чтобы контролировать их. Цивилизация нулевого типа, подобная нашей, пользуется энергией ископаемых видов топлива, таких как нефть и уголь, а во многих странах третьего мира источником энергии служит физический труд человека. Даже самые мощные наши компьютеры не могут ни предсказывать погоду, ни тем более управлять ею. Если оценивать нас с этой точки зрения, мы новорожденная цивилизация. Нетрудно догадаться, что медленное продвижение от нулевого типа к третьему может занять миллионы лет. Но данная классификация примечательна в первую очередь тем, что в ней подразумевается экспоненциальное развитие, следовательно, процесс идет гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Со всеми этими оговорками мы все-таки можем высказать обоснованное предположение о том, когда наша цивилизация достигнет обозначенных вех в развитии. Приняв во внимание темпы развития нашей цивилизации, мы можем ожидать, что через несколько столетий достигнем статуса первого типа. Например, самый мощный источник энергии, доступный нашей цивилизации нулевого типа – водородная бомба. Наши технологии настолько примитивны, что высвободить энергию водородного синтеза мы можем лишь при взрыве бомбы, а не при управлении генератором мощности. Однако простой ураган создает мощность сотен водородных бомб. Таким образом, контроль над погодой, характерная особенность цивилизации первого типа, может быть доступен нам в пределах столетия. К первому типу относятся цивилизации, уже колонизировавшие большую часть своей Солнечной системы. Однако сфера космических путешествий в наше время развивается такими темпами, что их масштаб измеряется десятилетиями, следовательно, качественных скачков вроде колонизации космоса придется ждать веками. К примеру, высадка на Марс запланирована НАСА не раньше 2020 года. Значит, колонизация Марса может произойти через 40-50 лет после этого, а колонизация Солнечной системы в течение столетия. Для сравнения, переход от первого типа к второму типу может занять всего 1000 лет. Учитывая экспоненциальное развитие цивилизации, следует ожидать, что в течение тысячелетия потребности цивилизации в энергии так возрастут, что ей придется осваивать Солнце, чтобы приводить в действие машины. Пример цивилизации второго типа – Федерация планет, изображаемая в сериале «Звездный путь». Эта цивилизация только начала овладевать силой гравитационного взаимодействия, то есть искусством деформации пространства-времени с помощью так называемых червоточин. Поэтому впервые получила возможность добираться до ближайших звезд. Она обошла ограничение, налагаемое скоростью света, освоив общую теорию относительности Эйнштейна. В некоторых звездных системах были основаны небольшие колонии, защита которых обязанность космического корабля Enterprise. Звездные корабли этой цивилизации приводятся в движение с помощью процесса столкновения материи и антиматерии. Способность создавать высокую концентрацию антиматерии, пригодную для космических путешествий, свидетельствует о том, что эта цивилизация опередила нашу на много веков и даже на тысячелетия. Переход к третьему типу может занять как минимум несколько тысячелетий. Эти временные масштабы предсказал Айзек Азимов в цикле «Основание» (Foundation), рассказывающим о возвышении, падении и возрождении галактической цивилизации. Согласно выбранной шкале времени, каждый из перечисленных этапов занимает несколько тысячелетий. Цивилизация, о которой идет речь, обуздала источник энергии, содержащийся в самой галактике. Для нее варп-двигатель – не экзотическое средство для путешествия к ближайшим звездам, а обычный способ передвижения, способствующий торговым отношениям между секторами галактики. Таким образом, несмотря на то, что нашему виду понадобилось 2 миллиона лет, чтобы выйти из-под надежной защиты лесов и построить современную цивилизацию, потребуется всего несколько тысячелетий, чтобы покинуть безопасную Солнечную систему и построить галактическую цивилизацию. Одна из возможностей, открытых перед цивилизацией третьего типа, управление энергией сверхновых звезд или черных дыр. Ее корабли даже исследуют ядро галактики, вероятно, самый загадочный из всех источников энергии. Астрофизики полагают, что из-за гигантских размеров этого ядра в центре нашей галактики могут насчитываться миллионы черных дыр. Если это предположение справедливо, то они могут стать источником практически неограниченных количеств энергии. На этом этапе уже предполагается управление энергиями в миллион миллиардов раз превосходящими нынешние. Таким образом, для цивилизации третьего типа, располагающей энергией бесчисленных звездных систем и, возможно, ядра галактики, управление десятым измерением должно стать реальностью.